Необходимое. Роберт Шекли. Ричард Грегор сидел за столом в конторе первоклассной службы оздоровления планет и без всякого энтузиазма разглядывал лежащий перед ним список из 2305 позиций, пытаясь вспомнить, не упустил ли он чего-либо. Антирадиационная мазь, вакуумные осветительные ракеты, установка водоочистки. Нет, перечень включал все необходимое. Грегор зевнул и посмотрел на часы. Арнольду, его компаньону, пора бы и вернуться. Тот отправился заказывать снаряжение по списку, чтобы затем проследить за доставкой покупок на борт звездолета. Через несколько часов служба приступила к выполнению очередного контракта. Но все ли он записал? Звездолет, что затерянный в океане остров. Ибо если на Дементине-2 вдруг кончится фасоль, едва ли удастся найти там магазины и пополнить запас. И спасатели не прилетят по первому зову, чтобы заменить сгоревший отражательный экран маршевого двигателя. Вообще, запасной экран следовало взять с собой вместе с инструкциями и приспособлениями для его установки. Космос велик, и рассчитывать на чью-то помощь не приходилось. Кислородный экстрактор. Сигареты? Не звездолет, а целый универмаг с притороченным к прилавку двигателем. Грегор со вздохом отодвинул список, достал колоду карт и начал раскладывать пасьянс. Несколько минут спустя в контору ворвался Арнольд. Грегор подозрительно взглянул на своего компаньона. Обычно сияющее лицо и подпрыгивающая походка маленького химика сулили конторе немалые неприятности. «Ты все достал?» — спросил Грегор. «Даже больше», — гордо ответствовал Арнольд. «Мы должны стартовать». «Конечно, конечно», — перебил его Арнольд и уселся на краешек стола. «Сегодня я сберег нам целое состояние». «О», — вздохнул Грегор, — «каким же образом?» «Ты же знаешь», — важно начал Арнольд, — «сколько денег уходит на оснащение обычной экспедиции? Мы берем с собой 2305 различных предметов, на случай, что они, возможно, нам пригодятся. Наше вознаграждение уменьшается, в звездолете тесно, и практически всегда снаряжение возвращается на Землю целехоньким, потому что не используется». «За исключением тех случаев», — заметил Грегор, — «когда оно спасает нам жизнь». «Я это учел. И вообще». Рассмотрел возникшую дилемму в комплексе. «Так уж вышло, что я наткнулся на одну штуковину, которую действительно нужно вести с собой. Вот она-то понадобится нам наверняка». Грегор поднялся и, едва сдерживая себя, подошел к компаньону. «Арнольд», — процедил он, — «я не знаю, что ты сделал, но эти 2305 предметов должны быть на борту. Чем скорее, тем лучше». «Невозможно», — Арнольд нервно рассмеялся. «Денег нет, но эта штуковина себя окупит». «Какая еще штуковина?» «Единственная действительно необходимая вещь. Поехали, я тебе все покажу». Больше Грегору добиться не удалось. По дороге в космопорт Арнольд молчал и лишь загадочно улыбался. Звездолет уже вывезли на стартовую площадку. «Смотри!» — воскликнул Арнольд, откинув люк. «Мечта всех космических путешественников!» Грегор подошел к большой, необычного вида машине с разбросанными по всей поверхности клавишами, кнопками, дисками приборов, индикаторными лампочками. «Это что?» — спросил он. «Ну, разве не прелесть?» Арнольд любовно похлопал машину по передней панели. «Я нашел ее у Джо, межзвездного старьевщика, и приобрел буквально за гроши». Грегору все стало ясно. Он уже имел дело с Джо и не помнил случая, чтобы тот оставался в накладе. Продаваемый им хлам, конечно, работал, но мог выкинуть самый неожиданный фортель. «Ни одна из машин Джо не полетит со мной в космос», — отрезал Грегор. «Надеюсь, мы сумеем продать это на металлолом». И огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого. «Погоди», — взмолился Арнольд. «Сейчас я тебе все объясню. Представь себе, что в глубоком космосе забарахлил маршевый двигатель. Осмотр показывает, что с третьей шестеренки соскочила стопорная гайка из дюраля. Гайку мы найти не можем. Что делать?» «Мы берем новую гайку из тех 2305 предметов, которые летят с нами именно на этот случай», — ответил Грегор. «Точно. Но в твоем списке нет дюралевых гаек диаметром четверть дюйма», — победоносно воскликнул Арнольд. «Я проверял. Что тогда?» «Не знаю. Может, ты мне скажешь?» Арнольд подскочил к машине и нажал кнопку. «Гайку из дюраля диаметром четверть дюйма», — громко и отчетливо произнес он. В машине что-то зажужжало, замигали индикаторные лампочки. Затем передняя панель отошла в сторону, и перед компаньонами появилась блестящая, навехонькая дюралевая гайка. «Вот что мы сделаем». В голосе Грегора не чувствовалось восторга. «Значит, она делает дюралевые гайки. Что еще?» Арнольд вновь нажал кнопку. «Фунт свежих креветок». На этот раз за панелью оказался фунт свежих креветок. «Лучше бы я заказал их очищенными», — вздохнул Арнольд и, нажав кнопку, добавил. «Графитовый стержень, длина 4 фута, диаметр 2 дюйма». «Что она еще может?» — спросил Грегор, поглаживая стержень. «А чего бы ты хотел? Заказывай сам. Клетку для тигров, карбюратор с нисходящим потоком, 25-ваттную лампу, жевательную резинку». «Значит, он может все?» «Именно. Это конфигуратор. Попробуй». Грегор нажал на кнопку и получил пинту чистой воды, наручные часы и бутылку шотландского виски. «Хм», — повторил он. «Понимаешь, что я имел в виду? Разве лучше тащить с собой эти 2305 предметов? Не проще ли и логичнее в нужный момент изготавливать то, что необходимо?» «Звучит неплохо», — согласился Грегор, — «но...» «Что но?» Грегор покачал головой. «Действительно, что?» Он не мог найти ни одного довода. Но знал по опыту, что ни одна из машин Джо не работала так хорошо, как казалось с первого взгляда. Подумав, он вновь нажал кнопку. «Транзистор серия CE1324E». Машина зажужжала, сдвинулась передняя панель, открыв крохотный транзистор. «Интересно», — пробурчал Грегор. «Что ты делаешь?» «Чищу креветки», — ответил Арнольд. Едва они съели креветки, как пришло разрешение на взлет. Меньше чем через час их звездолет покинул Землю. Они летели к Денету-4, небольшой планете в созвездии Девы. Этот жаркий, влажный и плодородный мир имел существенный недостаток. Или там лил дождь, или собирались тучи. Им предстояла не слишком сложная работа. Достаточно хорошо исследованные методы контроля климата, многократно проверенные на других планетах, испытавших аналогичные трудности, позволяли надеяться, что контора справится с ней максимум за неделю. Полет прошел без происшествий, и вот на экране переднего обзора показался Денет-4. Арнольд выключил автопилот и повел звездолет на посадку, пронизывая толстый слой облаков. Наконец показались вершины гор, затем плоская, без единого деревца серая равнина. «Какой странный цвет у здешней почвы», — заметил Грегор. Арнольд согласно кивнул. По спирали он плавно повел звездолет вниз, выровнял у самой земли и выключил двигатель. «Интересно, почему нет растительности?» — спросил Грегор. Через мгновение он получил ответ. Звездолет провалился сквозь равнину и, пролетев, как потом выяснилось, еще 8 футов, рухнул на поверхность Денета-4. Только на этой планете мог сформироваться столь густой, неотличимый от тверди туман. Торопливо ощупав себя и убедившись, что переломов и тяжелых увечий нет, компаньоны отстегнули предохранительные ремни и приступили к осмотру звездолета. Свободное падение не пошло на пользу старой посудине. Радиостанция и автопилот разлетелись вдребезги, помялась обшивка, и, что самое худшее, пострадала система управления. «Нам повезло», — Арнольд не терял присутствия духа. «Да», — согласился Грегор, вглядываясь в окружающий их туман. «Но в следующий раз надо пользоваться приборами». «В какой-то степени я даже рад случившемуся», — продолжил Арнольд. «Теперь ты сам увидишь, зачем нам конфигуратор. Давай займемся делом». Они составили перечень поврежденных деталей и узлов. Арнольд подошел к конфигуратору и нажал кнопку. «Анодная пластина ускорителя, площадь 5 квадратных дюймов, толщина 0,5 дюйма, сплав 342». Машина мгновенно выполнила приказание. «Нам нужно 10 штук», — напомнил Грегор. «Я знаю. Еще одну». С этими словами Арнольд нажал кнопку. Конфигуратор не прореагировал. «Наверное, требуется полная команда». Арнольд с силой вдавил кнопку. «Анодная пластина ускорителя, площадь 5 квадратных дюймов, толщина 0,5 дюйма, сплав 342». Конфигуратор безмолвствовал. «Странно», — пробормотал Арнольд. «Этого-то я и боялся», — у Грегора засосало под ложечкой. Арнольд попробовал еще раз, результат тот же. Глубоко задумался, снова нажал кнопку. «Пластмассовая чашка». За передней панелью тут же появилась ярко-синяя пластмассовая чашка. «Еще одну?» Машина оставила просьбу без внимания. Арнольд потребовал цветной мелок и сразу же получил его. «Еще один мелок?» Никакой реакции. «Интересно», — Арнольд покачал головой. «Следовало предусмотреть такую возможность». «О чем ты?» «Очевидно, конфигуратор может сделать все, что угодно. Но только в одном экземпляре». Он тщетно пытался выудить у машины 2 карандаша. «Все это хорошо», — проворчал Грегор. «Но нам нужно еще 9 анодных пластин и 4 одинаковых блока системы управления. Что ты собираешься делать?» «Мы что-нибудь придумаем», — попытался успокоить его Арнольд. За иллюминатором лил дождь. «Есть только одно объяснение», — воскликнул Арнольд несколько часов спустя. «Принцип удовольствия». «Что?» — Грегор испуганно вздрогнул. Он уже давно дремал, убаюканный мерным шумом падающих на обшивку звездолета капель дождя. «Машина, несомненно, обладает определенным интеллектуальным уровнем», — продолжил Арнольд. «В конце концов, она получает приказ, анализирует его и выдает требуемый продукт, характеристики которого заложены в ее памяти». «Конечно, выдает», — согласился Грегор. «Но только в единственном числе». «Да, но почему?» «В ответе на этот вопрос и кроется разрешение возникших у нас трудностей. Думаю, мы столкнулись с самоналоженным ограничением, связанным с тягой к наслаждениям. Или, возможно, с псевдонаслаждениями». «Я что-то тебя не пойму». «Послушай, создатели конфигуратора не могли так сузить его возможности. Отсюда делаем вывод. Машина такой сложности приобретает псевдочеловеческие качества. Она испытывает псевдочеловеческое удовольствие от создания новой вещи. Но любая вещь бывает новой лишь однажды. А потом конфигуратор хочет создать что-то еще». Грегор снова задремал, а Арнольд все развивал свою идею. «Заветное желание конфигуратора — создать все, что возможно. С его точки зрения повторение — просто трата времени». «Никогда не слышал подобные ерунды», — Грегор зевнул. «Ну, допустим, ты прав. Так что нам теперь делать?» «Не знаю». «Я так и думал». На обед в этот день конфигуратор выдал им ростбиф, яблочный пирог и швейцарский сыр. Настроение компаньонов заметно улучшилось. «Заменители!» — воскликнул Грегор, раскурив полученную от машины гаванскую сигару. «Вот что стоит попробовать. Пластины можно изготавливать не только из сплава 342. Нам ведь нужно только дотянуть до земли. Однако получить пластины из железа и содержащих его сплавов им не удалось. Этот элемент составлял основу сплава 342. Бронзовую пластину они добыли, но с медью и оловом уже ничего не вышло. Затем последовали алюминий, кадмий, платина, золото и серебро. Платина из вольфрама казалась настоящим чудом. Арнольд дорого бы отдал, чтобы узнать способ ее изготовления. Грегор отказался от плутония, но вспомнил о токопроводящей керамике. Последнюю пластину им сделали из цинка. Конечно, чистые металлы по своим характеристикам уступали специальным сплавам, но для коротких перелетов годились и они. Друзья славно потрудились и отметили успех ароматным выдержанным шерри. На утро они поставили пластины на место. Теперь двигатель напоминал лоскутное одеяло. «По-моему, неплохо», — довольно улыбнулся Арнольд. «Надеюсь, они выдержат», — кивнул Грегор. «Давай-ка займемся системой управления». Им не хватало четырех идентичных блоков, сложных, точных конструкций из стекла и металла. Тут заменители не подходили. Первый блок конфигуратор выдал без промедления. И все. К полудню компаньоны выдохлись. «Есть идеи?» — спросил Грегор. «Никаких. А не пообедать ли нам?» Они заказали салат из крабов. Конфигуратор быстро зажужжал, но передняя панель не шелохнулась. «В чем дело?» — удивился Грегор. «Этого-то я и боялся», — вздохнул Арнольд. «Чего этого? Мы же не заказывали крабов». «Нет, но уже съели креветок, и те, и другие имеют хитиновый покров. Боюсь, конфигуратор знаком с классификацией видов». «Да уж, тогда придется открывать консервы». «Ну», — Арнольд опустил голову, — «купив конфигуратор, я решил, что не стоит беспокоиться, а... ну, в общем...» «Консервов нет?» «Нет». Они попросили семгу, форель, тунца. Безрезультатно. Жареную свинину, баранью ногу, говяжью вырезку. Ничего. «Похоже, что вчерашний ростбиф олицетворял всех млекопитающих», — заметил Арнольд. «Это интересно. Кажется, мы можем создать новую теорию класс...» «Умирая от голода», — прервал его Грегор. «Жареного цыпленка». Цыпленка он получил. «Эврика!» — воскликнул Арнольд. «Черт!» — выругался Грегор. «Лучше бы заказал индейку». Дождь лил, не переставая. Арнольд углубился в какие-то расчеты. Грегор допил шерри, безуспешно попытался выудить из конфигуратора ящик шотландского виски и начал раскладывать пасьянс. После скромного ужина, состоящего из остатков цыпленка, Арнольд шлепнул Грегора по плечу. «Может, получится?» «Получится что?» «Принцип удовольствия», — Арнольд закружил по каюте. «Машина обладает псевдочеловеческими качествами. Она, несомненно, поддается обучению. Мы должны подвести ее к мысли о том, что многократное воспроизводство одного и того же предмета, в частности, блока системы управления, доставит ей безмерное наслаждение». «Стоит попробовать», — согласился Грегор. Всю ночь они говорили с конфигуратором. Арнольд убедительно нашептывал о прелестях повторяемости. Грегор важно рассуждал об эстетических достоинствах, присущих созданию такого сложного устройства, как блок системы управления, и не единожды, а многократно, с абсолютной идентичностью каждого из них. Арнольд доверительно мурлыкал о наслаждении, ни с чем не сравнимом наслаждении повторений. Снова и снова, вновь и вновь, одни и те же блоки, неотличимые друг от друга, как близнецы. И, добавлял Грегор, сколь прекрасна сама философская идея, как точно соответствует она возможностям и желаниям машины. Именно повторение, противоположность созидания, наилучшим образом отвечало понятию энтропии, что в мире машин означало совершенство. Мигание лампочек показывало, что конфигуратор внимательно слушает. И, наконец, при первых проблесках туманной зари Денетта, Арнольд нажал на кнопку и дал команду на изготовление еще одного блока системы управления. Машина заколебалась. В усилившемся жужжании чувствовалась охватившая ее неуверенность. И тут передняя панель отошла в сторону. За ней лежал блок системы управления. «Победа!» — вскричал Грегор и запросил еще один блок. В жужжании появились басовые нотки, но панель не шелохнулась. Грегор попробовал вновь. Тот же результат. Намерения конфигуратора не вызывали сомнений. Никаких двойников. «Что это с ним?» — спросил Грегор. «Все очевидно», — грустно объяснил Арнольд. Конфигуратор решил выяснить, так ли хорошо повторение, и пришел к выводу, что оно ему не нравится. «Машина, не любящая повторение», — простонал Грегор. «Это бесчеловечно». «Наоборот», — покачал головой Арнольд. «Это так похоже на человека». Ужин дался компаньонам нелегко. Овощи они получили без затруднений, но они оказались не слишком питательными. Машина выдала им хлеб, но отказала в торте. Съеденный днем раньше сыр вывел из их рациона молочные продукты. Лишь после долгих мучений они добились фунта китового мяса. После еды Грегор вновь начал расписывать прелести повторения. Мерное жужжание и мерцание ламп указывало, что конфигуратор по-прежнему внимательно слушает. Арнольд обложился справочниками и приступил к разработке очередной идеи. Несколько часов спустя раздался его триумфальный вопль. «Я знал, что найду!» «Что?» — Грегор с надеждой посмотрел на него. «Аналог системы управления», — Арнольд сунул Грегору раскрытую книгу. «Смотри сюда!» Ученый Свендере II предложил эту конструкцию лет 50 назад. По современным меркам она довольно громоздка, но вполне работоспособна и подойдет к нашему двигателю. А из чего она сделана? В этом-то вся и прелесть. Из резины. Арнольд быстро нажал на кнопку и прочел конфигуратору описание новой системы управления. К изумлению компаньонов, их приказ остался невыполненным. «Ты должен ее сделать!» — взревел Арнольд и хватил кулаком по передней панели. «Ты не можешь нарушить своих же принципов!» И он повторил описание системы. Ответа они не получили. Тут у Грегора зародилось ужасное подозрение. Обойдя машину, он нашел то, чего боялся, и подозвал Арнольда. «Конфигуратор третьего класса. Изготовлен в лабораториях Веднера, Веднер-2». Прочитали они на небольшой пластинке. «Значит, они уже использовали конфигуратор для этой системы», — разочарованно протянул Арнольд. Грегор промолчал. «Да и что он мог сказать?» Плесень проникла во внутренние помещения звездолета. На стальной аноидной пластине появилась ржавчина. Машина все слушала хвалу повторяемости, но никак не реагировала. Приближалось время обеда. Фрукты, мясо всех сортов, рыба, молочные продукты, каши исключались. В итоге они получили ножки лягушки, кузнечиков, запеченных в тесте, старинное китайское блюдо и филе из игуаны. Закусив холоднокровными насекомыми и кузнечиками, они осознали, что в дальнейшем получить от конфигуратора что-то съедобное, скорее всего, не удастся. От постоянного напряжения длинное лицо Грегора стало еще костлявее. Арнольд обнаружил плесень у себя в волосах. Дождь лил беспрерывно. Звездолет под собственным весом медленно погружался в размякшую почву. И тут Грегора осенило. Осторожно подкрался он к конфигуратору. Арнольд пристально наблюдал за компаньоном, встревоженный лихорадочным блеском его глаз. «Я хочу дать этой машине последнюю команду», — прорычал Грегор. Дрожащей рукой он нажал на кнопку и что-то прошептал. Вначале ответной реакции не последовало, но мгновение спустя Арнольд закричал. «Отходи! Скорее отходи!» Машина задрожала, метались стрелки приборов, индикаторные лампочки светились зловещим пурпуром. «Что ты ей приказал?» — спросил Арнольд. «Воспроизвести себя», — коротко ответил Грегор. Конфигуратор затрясся, выпустил облако черного дыма. Компаньоны закашлялись, закрыли лицо руками. Когда дым рассеялся, рядом с покрытым облупившейся краской конфигуратором стоял его новенький, сияющий глянцем собрат. «Ура!» — Арнольд хлопнул Грегора по плечу. «Ты нас спас!» «И не только!» — сухо улыбнулся тот. «Я нажил нам состояние!» И, вдавив кнопку второй машины, добавил «Конфигуратор». Неделю спустя Арнольд, Грегор и три конфигуратора прибыли в Нью-Йоркский космопорт, полностью закончив работу на Деннете-4. Сразу после посадки Арнольд поймал такси и умчался в город. Первым делом он отправился на Кеннелл-стрит, затем в центр Нью-Йорка. Через 3 часа он вернулся в космопорт. «Все в порядке!» — радостно прокричал он. «Я переговорил с несколькими ювелирами. Мы можем продать как минимум 20 крупных бриллиантов, не сбивая цен. Потом, полагаю, мы переключимся на платину и...» «А что случилось?» «Ничего не замечаешь?» — — резко спросил Грегор. «А что?» — Арнольд растерянно оглядел каюту и Грегора. «Конфигураторы». Наконец он понял. Когда он уезжал, их было три. Теперь стало четыре. Если вам понравился рассказ, не забудьте поставить лайк. Спасибо.